Глава 5. Знак полноты свойств. Авлу жил в Анкляче, которому отрубили ногу за преступление. За ним следовало столько же учеников, сколько и за Конфуцием. Чаньцзы спросил о нем у Конфуция: «Что за человек в Анкляче? Хотя у него отрублена нога, за ним следует, как и за вами, учитель, половина царства. Он не получает стоя, не ведет бесед сидя, но приходит к нему опустошенными, а возвращаются исполненными истин. Не существует ли воистину учения без слов, совершенствования разума без внешней формы?» «Он мудрый человек», — ответил Конфуций. «Я, Цю, еще не успел побывать у него. Пойду учиться, тем более следует это сделать тем, кто хуже меня, Цю. И почему только Лу? Поднебесную я, Цю, поведу к нему учиться». Человеку за преступление отрубили ногу, а величают его прежде рожденным Ваном. Насколько же превосходит он обычных людей? «Но как он этого добился?» — спросил Чаньцзы. «Как могуща жизнь, как могуча смерть, а они не в силах его изменить. Пусть обрушится небо, пусть опрокинется земля, и это не принесет ему утраты. В ее знании нет пробелов. Оно не меняется вместе с изменением вещей. Обозначая развитие вещей, он твердо придерживается их предка». «Что это значит?» «Когда исходит из различий, а видит одну печень или желчь, одно царство Чу или Юэ. Когда исходит из употребления общего, видит тьму вещей в единстве. Так и поступает Ван. Уходит от знаний, которые приносят зрение и слух. Странствует разумом в гармонии свойств. Видя общее в вещах, не замечает того, что они теряют. Утрата собственной ноги для него то же, что потеря комка земли. Он занимается самим собой. Благодаря своим познаниям обретает разум. А благодаря своему разуму обретает законы разума. Почему же собираются вокруг него другие? Люди смотрят на свое отражение не в текучей воде, а в стоячей. Ибо лишь неподвижное способно остановить домогательство всех других. Из вещей, получающих жизнь от земли, только кедр и туя зеленеют и зимой, и летом. Из людей, получающих жизнь от неба, правильным был только ограждающий. Он сумел, к счастью, вести правильную жизнь и исправлять жизнь всех. Один герой, сохраняя изначальный характер и бесстрашную сущность, способен смело проложить путь сквозь все 9 армий. Если на подобное способен тот, для кого самое важное — стремление к славе, на что же окажется способным тот, кто органами чувств воспринимает небо и землю, объемлет всю тьму вещей, пребывая лишь временно в 6 частях своего тела, воспринимая образы слухом и зрением? Он объединяет познанное в едином знании, и законы разума не умирают. Когда такой человек выберет день, чтобы подняться ввысь, умереть, люди последуют за ним. Разве согласится он заниматься делами? Наставник счастливый, которому отрубили ногу в наказание за преступление, учился вместе с женским дзычанем у темнеющего ока. Однажды дзычань сказал счастливому: «Когда я выхожу первым, ты задерживайся. Когда же ты выходишь первым, я буду задерживаться». На другой день они снова сидели на той же циновке в том же зале, и дзычань повторил: «Когда выхожу первым, ты задерживайся. Когда же ты выходишь первым, я буду задерживаться. Сейчас я пойду, задержишься ли ты? Кроме того, не считаешь ли себя равным мне, облеченному властью? Видишь меня, облеченного властью, а дороги не уступаешь. Поистине ли облеченный властью остается им и в доме учителя?» — спросил счастливый. «Ты любуешься собой, облеченным властью, и хочешь, чтобы все оставались позади. А я слышал, что к чистому зеркалу не пристанет ни пыль, ни грязь. Если же пристает, значит, зеркало нечистое. Тот, кто долго прожил вместе с человеком достойным, не совершает ошибок. Ты же выбрал великого, прежде рожденного. А сказал такое: не ошибаешься ли?»